Нельзя сказать, что Эрин возвращался домой с какими-то реальными результатами, но в целом день он провел плодотворно. Теперь бы еще увидеть любимую и провести вечер в ее компании, а заодно поделиться впечатлениями. Может быть, Нолвенде присоветует что-нибудь интересное? Она такая, она может. Но прямо напротив дома номер 12 по улице Арсенальной его ожидало самое неприятное зрелище, какое Эрин только мог себе вообразить. Сидящие в засаде журналисты. Нынче чекиста они бросаться с вопросами не стали. Неведомым способом Нуит Хан слово держал, оставаясь чуть в отдалении, но каждый его шаг сопровождался фотовспышкой. Словно путь пиндостанской звезды киноэкрана по красной дорожке от черного мимозина. Ильфу отчаянно хотелось развернуться и сбежать, но он сцепил крепче зубы и, делая вид, что ничего такого особенного не происходит, спокойно направился к дверям подъезда. Предусмотрительно выключив свет, они сидели на кухне Нолвенде прямо на полу и курили, стряхивая пепел в пустую кастрюлю из-под только что съеденных пельменей. «Если это не кто-то из местных, значит, заезжий гастролер», — заметила мысль-чтица после того, как Эрин изложил ей краткое содержание событий и открытий прошедших двух дней. «Как думаешь, может, есть смысл проверить зарегистрированных приезжих?» Он не мог обойти регистрацию, чтобы снять жилье, оборудовать лабораторию и вообще иметь возможность где-то содержать похищенных в течение суток. Инчичикист одобрительно хмыкнул. «Хорошая мысль. Пойду в Гриб и попытаюсь там поискать». Сноска. Гриб – городское регистрационное информационное подразделение. После гнома-колдуна, русалки, леготаровых подопечных и дровской чародейки мне никакие кикиморы не страшны. «И дотошные вредные гномки?» – рассмеялась Нол. «А наяды?» «Мне теперь море по колено!» – рассмеялся эльф. «Твои ментальные щиты произвели на Дзирову сестричку колоссальное впечатление». «Я польщена. Знаешь, она мне напомнила про одну забавную колдовскую штучку из дровского арсенала. Узкий проход завешиваем невидимой паутинкой и терпеливо ждем появления жертвы, которая попадается в ловушку. Дроу делали паутинку ядовитой и обжигающей. Но ведь совершенно не обязательно ловушка должна наносить попавшему в нее созданию ощутимый вред, а? К чему ты клонишь? К тому, что по собранным данным, по опросам соседей, наши потерпевшие были последними, кто теми злополучными вечерами входили в подъезд. У меня не создалось впечатление, что на них охотились персонально. Просто кто-то дожидался позднего часа, выкручивал лампочку и вешал паутинку. Как в детской игре, кто последний, тот и водит. Пожилая гномка или юная хоббитянка не имеет принципиального значения, рассуждал Эрин Рандир. Вопрос в том, какое заклинание было заложено в паутинке, согласилась Нолвенде. И тут возможны варианты. Но этот прием известен давным-давно и не является прерогативой дроу. Даже вампиры иногда пользуются схожей методой вместо классического зова. Это все тебе Черинда рассказала? — подозрительно спросила напарница. «О, и не только!» — усмехнулся Эрин. «Я еще наслушался вздохов о несчастной доле кокаина Шишкаревой». «Кто это?» «Дочь отважной грифонолетчицы последний год телевизор практически не смотрела, но инчичикист был свято убежден, что все женщины от мала до велика хоть одну серию «Не родись в крапиве», но видели. Он ошибался». «О, я, кажется, знаю!» — проворчал Нол. «Наша кухарка смотрела что-то подобное». Примитив и дешевка. Впрочем, прислуге нравилось. В принципе, Эрин мнение возлюбленной разделял, но тон, которым было сказано, его покоробил. Подстрочный перевод означал «Я все-таки леди Анарелтиони и до такого плебейского убожества не опускаюсь, в отличие от некоторых, небрезгливых». За год капитан Аптелемнар научился толмачить полутона и нюансы высказываний Нолвенде, а также читать скрытый подтекст подчас абсолютно невинных фразах, брошенных через плечо на ходу. Надо еще видеть поджатые брезгливо губки и красноречивое движение бровями, точь-в-точь, как у столичного полицейского. Там у них, у аристократов в закрытых пансионах, спецкурс такой есть. Сдержанное презрение к низшим, как истинный добродетель, раздраженно подумал Эрин Рандир, но промолчал. «А у тебя что новенького?» – спросил он,